Глава 6. Трудности. Дневник Яши Ефремова. Все эти годы мы с сестрой, смеясь, вспоминали, как Мальшит в первый свой приезд дрался с Фомой во дворе маяка и открыл у Фомы способности боксера. В те далекие времена с кем только Фома не дрался. А как он избил Глеба за то, что тот провожал Лизоньку. Но после того, как мы с ним едва не погибли в относе, он стал серьезнее и ни с кем уже не схватывался, если не считать уроков бокса, когда его просят брунские парни показать им приемы. И вдруг он снова бросился в драку, как мальчишка. Сжав кулаки, он стоял смертельно бледный перед Филиппом и твердил одно: «Выходи на берег, будем драться!» Мальшит, страшно разозленный на Лизоньку, что принесла Христине Библию, и на себя, что назвал Лизу дурой, буркнул что-то вроде того, что ему не до глупостей. Но Фома заладил одно: «Выходи на берег, будем драться!» Женщины было выбежали за Лизонькой, только она сразу куда-то спряталась от всех. Выплакаться ей хотелось. Кто-кто, а уж я понимал, что творилось с моей сестренкой. «Фома!» – зашептал я ему на ухо. «Мальшиту просто неловко теперь драться, он же директор. Так может подорваться престиж?» «Ничего, я лицо не трону», – обещал Фома. Он уже весь горел возбуждением схватки. Мальшит угрюмо посмотрел на него и, поняв, что от драки не отвертеться, с досады махнул рукой. «А, черт!» – сказал он и пошел из дому. Мы за ним. «Не забывай, ты чемпион, а он даже не боксер, он кандидат наук», — старался я пробудить в Фоме совесть. «Знаю», — согласился он, — «я буду в полсилы, но взбучку надо ему задать. Давно пора». «Балда», — вздохнул Мальшик, слышавший разговор, и снял пиджак, бросив мне на руки, как тогда. Они дрались на песке при свете взошедшей огромной луны. Она еще недостаточно поднялась над горизонтом, но уже преобразила мир. Марфенька с любопытством смотрела на дерущихся. По ее словам, она видела боксеров только в кино, а Христина ушла. Весть о драке директора с капитаном Шалым каким-то образом сразу облетела обсерваторию. Сначала появились аяксы, потом ехидно усмехающийся Глеб, инженер баллонного цеха Андрей Николаевич Нестеров, гидрохимик Барабаш, техники, механики, научные работники. Собралась толпа. Филипп и Фома дрались по всем правилам. Ведь Мальшит никогда не прекращал тренировку, считая, что ученому-исследователю это необходимо уметь. Оба были крепки, ловки, выносливы, умели быстро и внезапно атаковать. У обоих была прекрасная реакция. Наслаждением было смотреть на них. Марфенька и то поняла это. А уж мужчины просто были в восторге. Авторитет Мальшита в их глазах неизмеримо вырос. Конечно, Фома сильнее Мальшита, но и Мальшит был достаточно крепок. К тому же он умел защищаться. Удары Фомы сыпались молниеносной быстротой, сливаясь в один ритм, как пулеметная очередь. Но от большинства ударов Мальшит успевал уклониться. Скоро я понял, что в этой схватке главным были не кулаки, а голова, ум, тактика, точный расчет. Не было судей, как бывает на ринге, но ни один из них ни разу не нарушил правил. Бой велся в отличном стиле. Фома усилил атаку, и у меня аж голова закружилась. Так все мелькало в глазах. К тому же ведь не день был, а ночь. Я опомнился, когда Мальшик лежал на песке без сознания, а Фома стоял рядом и тяжело дышал. Кто-то из механиков сбегал, намочил платок в морской воде и выжал на лицо Мальшиту. Он заворочился и пришел в себя. Фома помог ему подняться. Я надел на Филиппа пиджак. Здесь все загалдели и стали восхищаться обоими боксерами. Фома сказал: «Филипп Михайлович давно уговаривал меня сразиться всерьез. Вот и сразились». «Это он соврал ради директорского престижа», — Не знаю, поверили они или нет,